Сергей Фомин. Деревня засыпанных колодцев. Участок был размером примерно 30 на 40 метров и располагался на краю деревни, примыкая одной стороной к лесу. Заброшен, судя по всему, он был давно, впрочем, как и вся деревня. То тут, то там не впопад росли молодые деревья и кусты. А от дорог остались одни лишь только направления. Кое-где из густого бурьяна выглядывали остатки забора из штакетника, а в дальней части участка виднелся бревенчатый покосившийся дом и сарай. «Это точно наше место», — засомневался Артём, сел на водительское сиденье и достал папку с бумагами. По документам никаких строений на участке не было. Настя про них тоже не упоминала. Он посмотрел в навигатор и еще раз проверил адрес. «Как я вообще позволил ей купить нам участок, ни разу на нем не побывав?» — подумал Артём. Облагораживать по ошибке чужой кусок земли ему не хотелось, и он решил позвонить супруге. Достав телефон, он с досадой обнаружил, что в деревне нет связи. Артём откинулся на спинку кресла, посмотрел в никуда сквозь лобовое стекло и закурил. «Чёртовы риэлторы! Хоть бы табличку какую-то приколотили! Сами-то, наверное, тоже путаются, лишь бы снимков наделать покрасивее, да продать подороже!» Не успел он закончить мысль, как его осенило. Достав телефон, он открыл переписку с Настей и нашел две фотографии, которые она ему отправляла, когда выбирала участок. Артём улыбнулся. На одном из фото на заднем плане можно было разглядеть тот самый покосившийся дом и сарай. «Ну что, морда пёсья, пойдем хозяйничать», — радостно сказал Артём и хлопнул по боку Ларса, сидящего на заднем сиденье и уже успевшего заскучать. Участок выглядел аскетично и пустынно. Из строений на нем были только дом, сарай, сортир и разрушенный колодец, одиноко стоящий в дальнем углу участка. «Ну что, начнем с самого полезного строения, да?» — предложил Артём, посмотрел на мохнатого друга и направился к сортиру. В отличие от дома и сарая, туалет был кирпичным. Дверь была подперта старым прогнившим тазом. Примяв ногой густую траву, разросшуюся у сортира, и откинув таз, он попытался открыть дверь, но та не поддалась. Подергав ее во все возможные стороны, Артём с удивлением обнаружил, что сверху дверь приколочена гвоздями, а снизу подперта трубой, вбитой в землю. «Ну что за люди? Собрались уезжать, уезжайте! Сортир-то вы зачем забаррикадировали, ироды?» Подумал с досады Артём и направился к сараю. Сарай явно видел свой последний год на этой земле и, кажется, был готов завалиться в любой момент. Часть крыши отсутствовала, как будто ее снесло ураганом, а задней стены не было вообще. Не рискнув открыть ворота и лишний раз трогать эту шаткую конструкцию, Артём обошел его сзади, продираясь через кусты боярышника, и заглянул внутрь. Внутри не было ровным счетом ничего интересного. И они направились к дому, решив, что максимум, на что годен этот сарай, это на дрова для шашлыка. Войдя в дом, Артём обрадовался дважды. Первый раз потому, что дверь не была заколочена, а второй потому, что внутри было довольно сухо и чисто. В комнатах обнаружилась некоторая мебель. Стол, пару стульев, сервант и даже кровать с матрасом, но без подушки. Несмотря на то, что дом покосился и врос в землю, внутри он довольно неплохо выглядел. Крыша была целая, а два окна даже сохранили стекла, поэтому внутри было относительно сухо. Половицы местами были выдраны, а со стен осыпалась штукатурка, но, пожалуй, это были единственные серьезные разрушения. Осмотрев комнаты и немного повеселев от того, что не все так плохо, Артем направился в кухню. Отодвинув занавеску, отделяющую кухню от коридора, и сделав буквально один шаг, он запнулся за что-то и кубарем полетел вперед, пробив головой фанерную дверцу кухонного шкафа и расколотив вдребезги, кажется, единственную посуду, сохранившуюся в доме. На шум с улицы прибежал Ларс и вопросительно уставился на хозяина. «Живой, живой! Не беспокойся! Иди дальше все обнюхивай!» Успокоил Артем друга и вытер струйку крови, стекающую по виску. Придя в себя, он встал, отряхнулся и только сейчас обратил внимание на причину своего падения. Лаз в подвал, который располагался в центре кухни, был заколочен двумя толстыми досками, причем гвоздей колотивший явно не жалел. «И чему я удивляюсь, если они сортир забаррикадировали? Чего уж ожидать от погреба? Варенье, что ли, от бомжей прячут?» Подумал с досадой Артем и вышел во двор. Ему сразу вспомнились различные истории про ценные находки и клады в домах, которые обнаруживали новые жильцы. Но спешить было особо некуда, и он решил отложить вскрытие погреба, так как впереди было много другой работы. Через неделю тут намечался шашлык с друзьями, и за несколько оставшихся драгоценных дней отпуска ему хотелось привести будущую дачу в порядок. Остаток дня Артем наводил порядок. Врубал кусты и деревья, собирал мусор. Ларс крутился рядом и активно изучал новую территорию. Место было действительно тихое и уютное, как и было указано в объявлении. Участок располагался в низине в самом конце улицы, в отдалении от ближайших домов и граничил с лесом. Перед участком была большая прямоугольная площадка. Есть где развернуться на машине или вывалить строительные материалы. С каждой минутой ему все больше и больше нравилось новое место. Вымотавшись за день, Артем рухнул на кровать, скрутил плащ-дождевик в рулон в качестве подушки и тут же уснул. Артем проснулся от низкочастотного гула и сел на кровать, не понимая, гудит у него в голове или где-то снаружи. Судя по реакции Ларса, который вертел головой и внимательно прислушивался, он тоже слышал этот звук. Артем опустил ноги на деревянный пол и почувствовал, как тот вибрирует. Не обуваясь, он накинул куртку, вышел на крыльцо, огляделся вокруг и закурил. Пес, не решаясь ступить за порог, боязливо выглядывал наружу. «Вот так вот, значит, да?» Наигранно-презрительно сказал Артем и посмотрел на питомца. «Хозяин все проверит, а ты тут посидишь». Ларс вышел из дома и уселся рядом с ним, прижавшись к его ноге, беспокойно смотря в глубину участка, где находился колодец. Только сейчас Артем осознал, насколько тихо было вокруг. Он неоднократно бывал в походах и хорошо знал, что ночной лес никогда не бывает тихим. Стрекотание сверчков и прочих насекомых, шорохи в кустах и траве от мелких животных или грызунов, крики ночных птиц. Жизнь в лесу не замирала даже ночью. Но сейчас вокруг было тихо, и от этого становилось жутковато. Артем посмотрел в глубину участка. С той стороны гул был как будто громче. Не успел он достать из кармана фонарик и посветить в темноту, как гул и вибрации прекратились. Они стояли неподвижно несколько секунд, пока постепенно не начали возвращаться звуки ночного леса. Застрекотал сверчок, Где-то вдали заухала сова. Артему сразу вспомнились все услышанные ранее истории о том, как животные способны заранее реагировать на землетрясения. Но он не мог припомнить, чтобы в их регионе они хоть когда-либо были. Его размышления прервал жуткий хрипящий крик, доносящийся откуда-то из глубины участка. Артем выронил сигарету и с третьей попытки включил дрожащими руками фонарик, направив луч в сторону звука. Ларс встал на все лапы и поднял уши. Вокруг опять стояла гробовая тишина. Даже ветер, кажется, затаился где-то в глубине леса. «Ладно, ну его нахрен, утром разберемся», — сказал Артем то ли себе, то ли пушистому другу, и, не сводя взгляд и луч фонаря с колодца, попятился в дом. Он в первый раз пожалел, что не взял с собой в это глухое место никакого оружия. Ни охотничьего ружья, на которое у него, кстати, была лицензия, ни даже перцового баллончика, который он обычно носил в кармане. Из всего, чем можно было обороняться от диких зверей, у него были только ручные инструменты, самым грозным оружием из которых был топор. Он зашел в дом, сел на кровать и подпер дверь ящиком с инструментом. Не дожидаясь приглашения, Ларс запрыгнул на кровать и улегся рядом. Тем временем вибрация и гул прекратились. Просидев так около получаса, Артем сполз на подушку дождевик и уснул, уткнувшись в теплый бок шерстяного друга. Проснувшись, Артем первым делом вышел на крыльцо и осмотрел двор. Все было на месте. Разбросанный инструмент, куча собранного вчера мусора, машина. На дворе стояло обычное осеннее утро. Небо было затянуто тяжелыми свинцового цвета тучами, моросил мелкий дождь. Он достал термос, пакет с бутербродами и сел на крыльцо. Все планы летели к черту. Продолжать работу на улице не было смысла из-за дождя. А для благоустройства дома у него не было всех нужных стройматериалов. Можно было остаться и переждать непогоду. Но Артема беспокоило то, что припасов он взял ровно на 2 дня. Половина еды уже была потрачена, а воды осталось всего 0,5 бутылки. Артем съел бутерброд, поделившись с Ларсом, допил кофе из остывшего термоса и посмотрел в сторону колодца. Остатки высокой густой травы, которую он не успел скосить вчера, были примяты. И явно не дождем и ветром. Трава была придавлена к земле 2 длинными широкими полосами от колодца к дому и от дома к дороге, или наоборот. Артему пришла мысль, что все выглядит так, будто большой несмышленный бегемотик ночью пришел со стороны дороги, прополз по его двору и угодил в колодец, истошно вопя. Он улыбнулся, развеселив сам себя. Но улыбка тут же спала, так как трава явно была примята в противоположном направлении. «Слушай, а может действительно животина какая-то тут ночью побегала, да в колодец угодила?» — сказал Артем Ларсу и потрепал его по голове. «Пойдем посмотрим». Колодец был очень старым и почти разрушенным. Верхние ряды камней осыпались, оставив лишь небольшой бортик высотой 10-20 сантиметров от уровня земли. Артем сразу подумал, что все это выглядит очень опасно, и неплохо бы накрыть его досками, чтобы пес не угодил в него. Он присел на корточки и достал фонарик. В колодце не было воды. По крайней мере, ничего не блестело в луче фонаря. Но дна он тоже не увидел. На дне колодца была непроглядная тьма, уходящая так глубоко и как будто настолько густая, что силы света фонарика не хватало, чтобы пробить ее. Ларс сидел рядом и крутил головой, как будто прислушиваясь к слышимым только им звукам. Глаза немного привыкли к темноте, и Артем смог осмотреть колодец подробнее. Он был каменным и, судя по всему, очень старым. Через 20-25 метров глубины камень переходил в скалу, а шахта колодца как будто бы становилась шире и изгибалась под небольшим углом вправо. В нескольких местах из стенки ручьем текла вода. Все выглядело так, будто на этой глубине ранее и было дно колодца, но потом оно обвалилось в какую-то подземную пещеру. Артем взял в руку обломок камня, намереваясь кинуть его вниз и по звуку определить глубину. Но, вспомнив, что такие авантюры ничем хорошим обычно не кончаются, отложил идею. Он немного расстроился, так как думал, что колодец действующий, его удастся почистить и использовать, и тем самым сэкономить деньги на бурение скважины. Но надежды таяли на глазах. Артем встал и задумался. Может быть, действительно дно колодца обвалилось вчера ночью? Оттуда и звуки, оттуда и вибрация. Геология — штука сложная. Наверняка все это возможно и объяснимо. А в колодец, скорее всего, угодило какое-то животное, возможно, кабан. Ладно, кто бы вчера туда не упал, кажется, он провалился прямиком в ад. И мы уже ничем ему не поможем. Пойдем. Успокоил себя и Ларса Артем. Накрыв колодец досками и кусками шифера от развалившегося сарая, они вернулись в дом. Посидев на крыльце дома еще полчаса, Артем понял, что дождь прекращаться не собирается, и сегодня, кажется, никакой работы уж точно не получится. Ему было безумно жалко впустую потраченного дня отпуска. Но делать было нечего. Дождь был не слишком сильным, чтобы сидеть дома, но и не настолько слабым, чтобы можно было работать на улице. «Ну что, пойдем? Может, осмотримся тогда?» — сказал другу Артем и накинул дождевик. «Глядишь, и дождь закончится». Он вынес из дома металлический ковш, который ранее нашел во время уборки, и поставил его на землю так, чтобы капли дождя, стекающие с крыши, наполняли его на тот случай, если найти питьевую воду не получится. Они вышли на дорогу и направились вверх по улице. Улица располагалась на краю деревни, примыкая к лесу. Дома были расположены только по одной стороне. Дорога была грунтовой и порядком раскисла. Артем поймал себя на мысли, как бы ему тут не завязнуть на обратном пути. Но сразу поспешил отогнать эту мысль. До ближайшего дома было метров 150. Хорошее расстояние, соседи точно мешать не будут, подумал Артем и сразу представил, как он привезет из города свои огромные колонки и будет включать на всю мощность песни «Сектора Газа». Дойдя до ближайшего дома, он постучал в ворота. Вокруг стояла мертвая тишина. Только капли дождя барабанили по листьям лопуха, пробивавшимся из покосившегося палисадника. Он постучал еще раз ногой, и уже сильнее. И створка ворот упала вовнутрь двора, открыв для них с Ларсом необычную картину. У дома практически отсутствовала стена, выходящая во двор. Точнее, то, что ранее было стеной, было как будто вдавлено внутрь. Если бы это была фасадная стена дома, Артем бы предположил, что в дом на полной скорости влетел автомобиль. Но двор был шириной максимум 7-8 метров, и места для разгона явно было недостаточно. Он залез на обломки стены и осторожно заглянул в дом. Внутри все, кроме стены и пола, было целым и относительно невредимым, не считая пыли и мелкого мусора от обрушенной стены. Все выглядело так, будто у дома неожиданно обвалилась стена, и жильцы просто бросили все как есть и ушли. Посчитав, что заход внутрь вполне может рассматриваться как попытка к мародерству, Артем попятился назад и вернулся во двор. «Возможно, сюда еще кто-то вернется. Пойдем дальше», — сказал Артем и вышел на дорогу. Следующий дом был метров через 100 и представлял собой странное зрелище. Крыша дома была как будто пробита неведомой силой изнутри. На покосившихся и практически упавших во двор массивных деревянных воротах аэрозольной красной краской была нарисована огромная буква «К». «Может быть, тут газ взорвался? Пойдем посмотрим, вряд ли хозяева уже будут против», — сказал Артем и потрогал за макушку Ларса. Дворик был небольшим и уютным, со всех сторон окруженным строениями. Слева были маленький гараж и, по всей видимости, баня. Дом стоял справа и занимал всю правую часть двора, а чуть далее, под большим деревянным навесом, находился колодец. Артем заглянул в окно. В доме фактически отсутствовал пол. Половые доски были вывернуты, сломаны и частично перемешаны с землей. В дальней части дома виднелось углубление в земле, которое было усыпано стеклами от разбитых банок. Видимо, там был погреб. В остальном дом был в хорошем и практически нетронутом состоянии. На стенах висели картины. На остатках пола стоял большой сервант с посудой внутри. Артем ранее что-то слышал про это. Черные копатели часто наведываются в заброшенные деревни. Ищут по чердакам забытые раритетные вещи, скрывают полы в поисках кладов и упавших между половицами ценных монеток. Упорству черного копателя, обработавшего этот дом, можно было позавидовать. Если тут под полом и было что-то ценное, то не быть обнаруженным шансов у него просто не было. Он вернулся во двор и сел на скамейку у колодца. «Может быть, здесь водички наберем?» — подумал Артем. Обернулся и заглянул внутрь. И тут же скривил лицо от разочарования. Колодец был засыпан почти доверху землей, камнями и строительным мусором. «Да чтоб вас всех черт тут подрал! Сортиры и погреба заколотили, хрен с вами! Но колодец-то вам неужели не лень было засыпать?» Расстроился Артем и грустно посмотрел на Ларса, который явно не испытывал жажды, так как только что вдоволь напился из ближайшей лужи. «Ладно, пойдем последнего соседа проверим, и хорош», — предложил промокшему товарищу Артем и направился к следующему дому, стоящему на противоположной стороне улицы. Дом не был окружен забором, а дверь отсутствовала. Ни вещей, ни предметов внутри не было. Они прошли в коридор, и взгляд Артема сразу упал на лаз в подпол на кухне, который был заколочен досками точно так же, как и в доме Артема. Уже ничему не удивляясь, он вышел наружу и обошел вокруг. Его внимание привлекла старая деревянная лестница, ведущая на чердак. Попробовав на прочность первые ступени и убедившись, что лестница его выдержит, Артем осторожно полез вверх. Заглянув внутрь, он застыл в удивлении. Чердак был заставлен совершенно разными вещами, как будто кого-то категорически не устраивал дом, и он решил пожить на чердаке. Пробравшись внутрь и осмотрев все внимательно, он также заметил матрас с подушкой, скрытый за ящиками и коробками, которыми явно здесь пользовались. Артем пробрался за ящики, сел на матрас и прижался к стене. Это явно не выглядело как попытка спрятать вещи на чердаке от грабителей и мародеров. Больше походило на какое-то убежище. Тут была посуда, одежда, инструменты, книги и другие вещи. Все выглядело так, будто кто-то обустроил себе надежное убежище, где можно длительно укрываться. Наверное, черные копатели тут обитали, пока дома обносили. А наверху логово сделали, чтобы их по ночам, как меня вчера, дикие звери не пугали. Пришел к выводу Артем. Немного посидев, он почувствовал, как что-то упирается ему в зад сквозь матрас. Он отогнул его край и увидел монтировку и спрятанную под матрасом школьную тетрадь. Тетрадь выглядела необычно. Внутри были вклеены и свернуты различные карты, а на листах содержались заметки к объектам, обозначенным на картах. Тут были карты окрестных деревень и планы различных промышленных, как понял Артем, заброшенных объектов. Тетрадь больше походила на путеводитель для любителей полазить по заброшкам, чем на карту мародеров. Рисунок на последней странице тетради заинтересовал Артема больше всего. Это был схематичный план деревни, нарисованный цветными карандашами от руки. План был довольно неплохо составлен, но местами выглядел странно. Западная часть деревни была обведена красным карандашом и перечеркнута большим крестом. У некоторых домов в восточной части было обозначение в виде перечеркнутой буквы «К». Вокруг таких домов также был обведен круг, на глаз метров 30-40. Артем обратил внимание, что дом, в котором он сейчас находится, единственный в деревне, который не попадает ни в один из красных кругов и не имеет обозначения «К». Предыдущие два дома, которые он обследовал, были обозначены перечеркнутой буквой «К». Участка Артема на карте не было. Карта обрывалась на середине улицы. «Ну точно карта мародеров. Помечали дома, которые обчистили», — подумал Артем, на всякий случай сунул тетрадь в карман куртки. Рассудив, что мародеров мародерить не зазорно, он взял монтировку и начал выбираться наружу. Ларс сидел у лестницы и послушно ждал хозяина. «Давай последний дом посмотрим. Если не повезет, так и быть, буду пить воду из ковшика», — сказал Артем, потрепав пса по голове. Они перешли через дорогу и направились к следующему ближайшему дому. Снаружи дом выглядел нетронутым, но, подтянувшись и посмотрев через забор, Артем увидел странную картину. Во дворе дома был глубокий кратер, метров 5 в диаметре и около 2 метров глубиной, на дне которого торчали из земли обломки колодезных бетонных колец. Во дворе был бардак. Входная дверь в дом висела на одной петле. Артем достал тетрадь и нашел этот дом на карте. Он тоже был с перечеркнутой буквой «К». Он сел на скамейку палисадника и полный досады закурил. Его не смущала необходимость пить дождевую воду. Бывало в его жизни и не такое. Малонаселенность деревни тоже не была проблемой, ведь они с Настей изначально искали спокойное место. Но все происходящее начинало выглядеть зловеще. Деревня заброшена полностью. Зачем заколочены погреба? Какая необходимость была засыпать колодцы? Что за странная карта с красными кругами вокруг домов? И, наконец, что это за, мать его, кратер во дворе? Артем встал и еще раз заглянул за забор. На дне ямы он заметил обломки колодезных бетонных колец. Наверное, копали колодец, наткнулись на полость в грунте, и все туда и провалилось. Нашел объяснение Артем и вернулся на лавочку. Исследовать деревню и придумывать версии ему больше не хотелось. Зато все больше накапливалось вопросов к риэлторам и Насте. разграбленным и разрушенным домам, объяснение было одно – время, стихия и мародеры. Но для странностей с колодцами простого ответа не находилось. Опасные грунтовые газы, карстовые воронки, землетрясения – на кое их засыпать-то? Артем пытался вспомнить все, что он когда-либо читал или слышал про это, чтобы найти причину происходящему. Но на ум ничего адекватного не приходило. Дождь усиливался. Капли становились тяжелее и падали чаще. Мокрый, но верный Ларс сел рядом и с надеждой смотрел на Артема. «Куда ты меня притащил, хозяин? Оно тебе точно надо? Сидели дома, никого не трогали, ты в монитор смотрел. Я под столом лежал. Плохо жили, что ли? Да?» Пропищал Артем тонким издевательским голоском, пытаясь угадать собачьи мысли. Ларс навострил уши и встал. «Ладно, пошли уже обратно. Нечего тут ловить», — заключил Артем, и они направились к своему дому. Зайдя во двор, Артем уселся на крыльцо и погрузился в раздумья. Только сейчас он понял, что за все время не встретил в деревне не то что живых людей, а даже признаков их присутствия. Думать о том, что он находится тут один, не хотелось. Но с другой стороны, он не мог припомнить, говорила ли что-то вообще Настя про ближайших соседей или населенность деревни. Артем достал телефон, открыл переписку с Настей и нашел текст объявления. Агентство «Конкорд» реализует участки от 10 до 15 соток в деревне Полуяровки. Экологически чистое место вдали от городского шума и суеты. Проведение коммуникаций, водопровод, газ, электричество. Четвертый квартал текущего года. Живописное и спокойное место. Количество участков ограничено. Поможем с оформлением документов и разрешением на строительство. Он упорно пытался вспомнить все разговоры с Настей на тему покупки участка в надежде найти там хоть какие-то намеки на обитаемость деревни, но не мог этого сделать. Но с другой стороны, деревня определенно не выглядела так, будто ее покинули десятки лет назад. Все дома, которые по дороге встречались Артему, были, конечно, не в лучшем состоянии, но далеко не развалины. Грунтовая дорога в некоторых местах порядком заросла травой, но по-прежнему была пригодна для проезда на легковой машине. Да и в целом, хоть деревня и не выглядела опрятно, лес не успел ее поглотить. Все выглядело так, будто еще 2-3 года назад тут жили люди. Со слов Насти, а она эту информацию получила от риэлторов, деревня была почти покинута. Позже землю признали заброшенной, продали оптом на торгах и теперь выставили участки на продажу. По заверениям риэлторов, в ближайшем будущем тут будет современный коттеджный поселок со всеми коммуникациями и удобствами. И нужно спешить, пока не купили и не застроили все свободные участки. Зная, что Артем ценит тишину, покой и уединение, Настя специально выбрала участок на краю деревни, хотя сама явно хотела более живое место. Они полгода изучали объявления о продаже земли по всей области, выбирали подходящие варианты и чуть не разругались, пока Артем не заявил: «Достало. Бери, что хочешь, деньги знаешь, где лежат. Мое условие, чтобы лес и речка рядом». А через несколько дней Настя заявила не успевшему раздеться в коридоре Артему, что она нашла подходящий вариант и сделка в ближайшую пятницу. Не успел он хоть что-то возразить, как Настя достала из-за спины распечатанную на листе бумаги спутниковую карту из интернета, где большой жирной точкой был отмечен адрес: Полуяровка, улица Крайняя, 4. Также на карте были нарисованы две огромные стрелочки, одна из которых указывала на реку примерно в 350 метрах, а вторая — на лес, который начинался прямо за участком. Стрелочки были нарисованы явно издевательски, потому что и без них все было понятно. Так как все условия Артема формально были выполнены, возмущаться и ворчать было не к месту. Они не были в этой деревне раньше и не встречали объявления о продаже земли тут. Объявление появилось как будто из ниоткуда. На первый взгляд все выглядело вполне неплохо. Средних размеров деревня, окруженная лесом, широкие улицы с редко расположенными домами, речка неподалеку. И все это всего лишь в 70 километрах от города, половина из которых по хорошей асфальтированной дороге. Раздумья Артема прервали громкие хлюпающие звуки, на которые он только сейчас обратил внимание. Ларс допил всю скопившуюся в ковше воду, поднял слюнявую морду, с которой стекали струйки воды, и уставился на хозяина. Дождь почти прекратился. Артем грустно вздохнул, допил оставшуюся в бутылке воду и пошел готовиться ко сну. Артем проснулся от какой-то возни рядом. Стояла глубокая ночь. В доме было темно. Он включил телефон и посмотрел на часы. 01:53. Связи по-прежнему не было. Артем поджал ноги, поплотнее укутался в куртку, но не успел закрыть глаза, как услышал недовольное ворчание сзади. Ларс сидел у него за спиной, смотрел куда-то вглубь комнаты. «Это вот так вот ты меня охраняешь, защитник хренов. Сначала всю воду выпил, теперь спрятался за меня и рычишь тут из-за спины, да?» Тихо сказал Артем и потрепал по груди друга. Пес не сводил глаз с двери, слегка переминаясь на передних лапах. Периодически поглядывал на хозяина и тихо недовольно урчал. Артем встал с кровати и подошел к окну. На улице все было тихо. Он медленно подошел к двери, освещая путь экраном телефона. Старался не скрипеть половицами. Ларс медленно слез с кровати, осторожно проследовал за ним. «Если я сейчас выйду, и там не волки или медведи, то ты будешь спать на улице», — демонстративно сердито сказал Артем. Но не успел он дотронуться до дверной ручки, как где-то вдали раздался мерзкий хрипящий визг. Зашелестела трава, как будто по ней тащили что-то большое и тяжелое. Послышался треск шифера и хруст досок. Артем замер. Ларс заскулил и попятился в угол. Звуки на улице стихли. Они простояли так несколько минут в полной тишине и темноте. Только сейчас Артем осознал, что в данный момент он абсолютно беззащитен. Весь инструмент, который можно было бы использовать как оружие, остался на улице. А лабрадор, друг, конечно, верный, но защитник, весьма так себе. Артем медленно закрыл дверь, сел на пол и подпер ее спиной. На улице было по-прежнему тихо, только усилившийся ветер трепал остатки занавесок об куски стекол, то вытягивая их наружу, то заталкивая силой обратно. «Дружище, а мы с тобой не зря перепугались», — сказал он шепотом и потрепал Ларса по макушке. «Сам подумай, волки, медведи так не орут. Люди вряд ли бы стали так кричать, если бы что-то от нас хотели. А всех, кто поменьше, например, каких-нибудь куниц или енотов, нам бояться нечего, верно?» Если бы Ларс умел говорить, он бы с удовольствием объяснил, что за заколоченной наглухо дверью он видал всех, кто по ночам в глуши так истошно орёт. В том числе куниц и енотов. Но все, что ему оставалось, это демонстрировать беспокойство и недовольно урчать. «Ладно, давай спать. С енотами утром разберемся. Испугались на ровном месте», — сказал Артём. «Но дверь все-таки забаррикадируем сейчас». Подпереть дверь основательно было нечем. Ящик с инструментами остался во дворе. Никакой мелкой мебели в доме не было. Он на секунду задумался. Затем быстрым, но движением встал, взял с кровати матрас, кинул его под кровать и улегся на него, надежно подпирая дверь спиной. В принципе, на полу было лежать ничуть не хуже, чем на кровати. А обзор отсюда был даже лучше. Оба окна были на виду и под контролем. Другого способа забраться в дом не было. Артём проверил время. 02:25. Погладил устроившегося рядом мохнатого друга, улегся поудобнее и закрыл глаза. Артём проснулся от легкого давления сзади. Протянув руку за спину, он нащупал там только холодное полотно двери. Ларс сидел в противоположном углу комнаты и, навострив уши, смотрел в его сторону, не то на него, не то на дверь. По спине пробежал холодок. Дверь толкал явно не ветер. Давление было непостоянным, как будто кто-то слепой и неуклюжий ощупывал дверь в разных ее местах, не зная, как она открывается, или проверяя ее на прочность. «Только молчи, пожалуйста», — подумал Артём, посмотрел на Ларса, приложил указательный палец к губам и сделал злое выражение лица. Пес, до этого спокойно сидевший, поднялся на все четыре лапы и вопросительно уставился на хозяина. «Господи, зачем я это сделал? Лучше бы не подавал виду». Не успел закончить мысль Артём, как в дверь снаружи что-то громко ударило, будто кто-то хотел вынести ее ударом ноги. Из щелей взметнулась пыль, посыпалась штукатурка. Ларс вскочил на все четыре лапы и попятился, кажется, готовый залаять во весь голос, но был сбит толку метким попаданием куртки, которую в него запустил Артём. Не успел пес освободиться от накрывшей его куртки, как следом в него прилетел дождевик. Пока Артём беззвучно матерился, Ларс стоял, не понимая, как себя вести дальше. Ситуация казалась безвыходной. Кидаться бесшумно было больше нечем. У него остались только ключи от машины и телефон. Друга нужно было успокоить, но оставлять дверь было однозначно нельзя. «Сигналка!» — осенила Артёма. Он быстро достал ключи из кармана, нащупал брелок сигнализации и нажал кнопку. Машина несколько раз пискнула сиреной, а в остатках стекол блеснули желтые огни аварийки. Давление на дверь прекратилось. Послышался откатывающийся шуршавый звук и шелест травы, будто что-то большое и неуклюжее медленно отползало от крыльца. Что бы ни было за дверью, но оно явно отвлеклось на машину, стоящую в нескольких десятках метров от дома. Артём еще несколько раз нажал на кнопку. Послышался глухой металлический удар, как будто ударили по двери или капоту. Он вскочил на ноги, задернул остатками занавесок окна, подобрал с противоположного конца комнаты куртку и подушку, запущенные в Ларса, и протащил за ошейник упирающегося пса, сел на матрас и придавил дверь спиной. Одной рукой Артём держал Ларса за ошейник, другой сжимал его челюсти. В комнате настала кромешная тьма. Время, казалось, остановилось. Он прислушивался к каждому шуму и шороху снаружи. В какой-то момент, то ли устав сидеть, то ли желая освободиться от руки хозяина, Ларс лег на матрас и растянулся. Убедившись, что четвероногий друг спокоен и не собирается шуметь, Артем убрал руку, устроился поудобнее и накрылся одеялом. «Какого черта это вообще было? Что тут, мать его, вообще происходит?» Вертелись мысли в его голове. Он пролежал, не сомкнув глаз, почти до утра, уснув только с первыми лучами солнца, пробивавшимися сквозь остатки стекол. Артем проснулся и первым делом посмотрел время на телефоне. Было 14:30. Голова была ватной. Перенервничав и пролежав под дверью без сна практически всю ночь, он проспал половину дня. Связи по-прежнему не было, а батарея была почти разряжена. Отложив телефон, Артем сел на кровать. «Черт, машина!» Вспомнив детали прошедшей ночи и наспех одевшись, выбежал во двор. На улице шел мелкий дождь. Машина была на месте, но на пассажирской передней двери была здоровенная вмятина. Как будто кто-то хорошенько приложился с ноги. Артем расстроился и присел рядом с дверью. Да, 15-я была не новая и была скорее рабочей лошадкой, готовой к любым испытаниям. Но ремонт двери в его планы не входил. Он обошел машину и только сейчас заметил, что она стоит не так, как он ее ставил. Машина стояла под углом к дороге, часть корпуса находилась на обочине, а заднее колесо практически висело над глубокой канавой, идущей вдоль дороги. Сползла она сама под своим весом на скользкой глиняной грунтовой дороге, или ее сдвинуло от удара, было непонятно. Но ситуация выглядела скверно. Артем залез в машину через пассажирскую дверь. Но не успел он повернуть ключ в замке зажигания, как машина медленно поползла в канаву. Он завел двигатель, молниеносно включил первую передачу и нажал на педаль газа. Колеса забуксовали, потеряв всякое сцепление с дорогой, и машина медленно и окончательно сползла в канаву. «Да ёб! Да ты что, издеваешься?» – прокричал Артем и откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза. Ситуация медленно, но уверенно становилась безвыходной. Мало того, что еще один рабочий день был потерян, так теперь к этому добавилась невозможность уехать. Артем открыл глаза, глубоко вздохнул, попытался взять себя в руки и сделал несколько безуспешных попыток выехать. Он потратил несколько часов, борясь с грязью и гравитацией, периодически бегая до сарая и подкладывая под колеса куски гнилых досок и обломки шифера. Но кажется, машина только глубже зарывалась колесами в грязь и скатывалась в канаву. Отчаявшись, выйдя из машины и осмотревшись, он окончательно понял, что самостоятельно ему точно не выехать, по крайней мере, пока не кончится дождь. Он впервые почувствовал себя беспомощным. Если до этого его волновали только потраченные впустую 2 дня отпуска и срывавшийся шашлык с друзьями, теперь он по-настоящему испугался, что может застрять тут без еды и воды на несколько дней, пока не найдет помощь или сам что-нибудь не придумает, чтобы вытащить машину. Одежда начала намокать. Артем прихватил с собой видеорегистратор, чтобы посмотреть, не сделал ли он случайно запись после удара в дверь, и вернулся домой. О том, чтобы оставаться, уже не было и речи. Неизвестно, сколько может продлиться дождь. Работать и заниматься благоустройством уже вряд ли получится. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы вытащить машину. Найти веревку и придумать какой-то рычаг разобрать на кирпичи сортир и накидать обломков под колеса. Идти несколько десятков километров до ближайшей трассы, чтобы найти помощь. Небо было затянуто серыми тучами. Дождь усиливался, как будто отрицая все возможные варианты. Начинало смеркаться. Артем обреченно зашел в дом и начал шарить по всем углам и шкафам в надежде найти веревку или что-то подобное. Даже если он не придумает ничего сам, она точно понадобится, чтобы вытянуть его из канавы, если он найдет помощь. Обшарив весь дом, Артем зашел на кухню, запнулся за доски, которыми был забит лаз в погреб, и кубарем полетел вперед, пробив головой вторую дверцу кухонного шкафа и расколотив вдребезги всю оставшуюся посуду. На шум прибежал Ларс и вопросительно уставился на хозяина. «Чё смотришь, морда? Монтировку неси, я его сейчас с петлями оторву!» Огрызнулся Артем, поглаживая голову в месте удара. Он сходил за монтировкой и принялся за работу. Колотивший явно не жалел ни сил, ни гвоздей. Оторвав последнюю доску, он открыл люк. Чудо не произошло. А точнее, произошло полное разочарование. Погреб был как будто перемолот какой-то гравитационной аномалией изнутри. Земляные стены осыпались. Кое-где из земли торчали куски сломанных досок и кирпичей. Валялись разбитые банки и тряпичные мешки. Поживиться было нечем. Но присмотревшись, Артем заметил торчащую из земли трехлитровую банку, судя по всему, с содержимым. Нагнувшись, он ухватил ее за крышку и потянул вверх. Это была совершенно целая банка с огурцами и, судя по всему, вполне съедобными. Артем обрадовался. Голодная смерть ему, кажется, теперь не грозила. Он поставил банку на пол, приготовился открыть ее ножом, но призадумался. «Так, дружище, не исключено, что после этих огурчиков мне срочно понадобится другое заколоченное строение. А ну, пойдем его разбаррикадируем. Может, и веревку там найдем». Накинув дождевик и взяв монтировку, Артем вышел во двор и направился к сортиру. Выкорчевав трубу, подпиравшую дверь, и поддев дверь монтировкой, он открыл ее и замер в удивлении. На туалетном сиденье, перекрывая с собой все отверстие, лежал огромный каменный валун сантиметров 40 в диаметре. Своим весом он практически продавил доски и был готов в любую секунду свалиться вниз. «Конченые! Просто конченые! Погреб вы заколотили, чтоб бомжи ваши огурцы не съели, а сортир завалили, наверное, чтобы мародеры тут все не обосрали!» Почти закричал Артем, подумав, сколько сил ему потребуется сдвинуть этот камень и восстановить туалет к приезду друзей. Он сделал несколько шагов назад и, запнувшись об обломок кирпича, упал в грязь, испачкав одежду и прилично намочившись. Поднявшись, Артем выругался и со всей силы пнул обломок кирпича. Тот полетел несколько метров, пару раз подпрыгнул и угодил на импровизированную крышку колодца, которую Артем соорудил из досок старого сарая и кусков шифера вчера. Послышался треск, и вся надежная конструкция провалилась в колодец, прихватив за собой пару больших камней, служивших бортиком стенок колодца. Артем стоял на том же месте, откуда отправил в полет кирпич. Но даже тут ему было страшно, как шифер и камни бьются о стенки колодца, погружаясь все ниже и ниже. Кажется, они пролетели не одну сотню метров, прежде чем стихли все звуки. Но не успел он прийти в себя, как со стороны сортира раздался треск. Проломив старые гнилые доски, каменный валун провалился вниз, но звука его падения на дно ямы он не услышал. заглянув в дыру и посветив фонариком, он увидел уходящий вглубь тоннель шириной чуть уже, чем колодец. Через несколько секунд послышался глухой удар. Но услышал его Артем со стороны колодца. Земля завибрировала, а двор наполнился низкочастотным гулом, который он уже слышал прошлой ночью. Только в этот раз тот был намного громче. Ларс отбежал к дому и начал беспокойно лаять. Артем подошел к колодцу и почувствовал оттуда дуновение теплого и смрадного воздуха. Ларс будто с цепи сорвался и надрывно лаял, отбежав от колодца на пару десятков метров. Артем посветил в колодец фонариком и замер, охваченный ужасом. Черная, кишащая масса медленно поднималась из глубины. Жуткий хрипящий утробный крик из колодца вырвал его из оцепенения. Артем бросился к дому, запинаясь и падая в мокрой высокой траве. «Ларс, ко мне!» — крикнул он, добежав до крыльца. Но пес явно не собирался приближаться. Он выглядывал из-за машины, прижав уши, и тихонько поскуливал. «Сюда! Быстрее! Ко мне!» Еще раз крикнул Артем, но Ларс стоял, как оцепеневший, и не сводил глаз с колодца. Судя по звуку, что-то массивное вывалилось из колодца, громко зашуршав травой и ломая ветки деревьев. Не в силах даже посмотреть в глубину участка, Артем закрыл дверь, подперев ее монтировкой. «Да что тут творится-то?» Простонал Артем и забрался с ногами на кровать. Гул становился все громче и переходил в звон, непонятно то ли в его голове, то ли снаружи. Голова начинала раскалываться от боли, а в глазах потемнело. Во дворе как будто все пришло в движение. Шелестела трава, хрустели ветки, ударялся друг от друга брошенный инструмент. В окнах мелькали тени. Они извивались и клубились, как будто в каком-то зловещем танце. Что-то ударило в дверь, почти снеся ее с петель. За этим последовали удары по стене дома, от которых начала сыпаться штукатурка и поднялась пыль. Артем понял, что он находится в ловушке. Что бы там ни было снаружи, оно знает, что он внутри. Трясясь от страха, Артем осмотрел дом в поисках угла, куда можно спрятаться и забиться, но не нашел ни одного подходящего места. Еще один мощный удар пришелся по стене. Из потолка посыпалась штукатурка. Только сейчас Артем заметил квадратную щель на потолке около 60 на 60 сантиметров. Это был чердачный люк. Он вскочил с кровати, подбежал к люку и, подпрыгнув, ударил его ладонью. Люк поддался вверх и опустился на прежнее место. Он не был закрыт или заколочен. Артем подтащил тумбочку под люк, на тумбочку поставил табуретку, и за несколько секунд до того, как входная дверь слетела с петель, залез на чердак. Артем сидел на крыше люка, прижавшись к стене. Дом ходил ходуном, снизу доносились звуки разбивающихся стекол и ломающихся досок. Стены дома вздрагивали, передавая вибрации крыши, на которой трещал шифер. Орала сигнализация машина. Где-то вдали отчаянно лаял Ларс, как будто наблюдая за всем происходящим, но будучи не в силах помочь. «Балбесина шерстяная, беги нахрен отсюда!» — подумал Артем, кажется, осознав, что у Ларса шансов намного больше, чем у него. Небольшое окно на чердаке выходило прямо во двор. Но он и подумать не мог, чтобы посмотреть, что за неведомая тварь снаружи разносит дом и пытается его достать. «Господи, да что хрень-то, мать его, тут происходит?» — выругался шепотом Артем и крепче вжался в пол, надеясь, что Что бы там внизу ни было, оно не додумается лезть через люк. Ёрзая по чердачному люку и стараясь давить его сильнее, что-то попало под руку Артему. Это была тетрадь с картой деревни, которую он нашел на чердаке убежища одного из домов и которая выпала из кармана его куртки. Тетрадь лежала тыльной стороной кверху. И только сейчас Артем подсветил тетрадь телефоном и обратил внимание, что на задней обложке тетради карта деревни продолжается. Артем дрожащими руками поднял тетрадь и сразу увидел свой участок. Он был несколько раз обведен красным карандашом. Текст, размытый влагой, невозможно было прочитать, но явно читались три восклицательных знака в конце. В отличие от всех остальных участков, где были колодцы, вокруг которых была отмечена красная зона, на участке Артема колодец был обозначен отдельно, и красная зона была отмечена вокруг него. Сам колодец был изображен овалом красного цвета с вырывающимися из него толстыми извилистыми линиями черного цвета. В зону красной зоны попадали все строения участка, а также часть дороги, где он оставил машину. Вспомнив про машину и то, что видеорегистратор у него в кармане, Артем достал его. Последней была ночная запись, сделанная автоматически после удара машины в дверь. Артем включил запись. На ней было темно и практически ничего не видно. Но свет мигающей аварийки с каждым разом выхватывал из темноты страшные детали и приводил Артема в первобытный ужас. Тьма вокруг машины двигалась и извивалась, обнажая со вспышками света слепые круглые пасти и длинные червеобразные тела, сросшиеся у основания и переходившие в длинный продолговатый кусок безобразной плоти, тянувшийся со стороны колодца. Что-то хрустнуло у него в руке. Это был телефон, сжатый так сильно, что лопнул экран. Артем включил телефон и заикающимся дрожащим голосом сделал голосовое сообщение. «Настя, тут, в общем, если ты меня услышишь, тут что-то не так. Не так что-то с этой деревней. Тут дома развороченные все и колодцы засыпанные. В нашем колодце какая-то пещера, звуки ночью всякие и гул стоит. Ларс беспокойно себя вел. Я на крыше. Внизу что-то вылезло из колодца, ломает дом и ищет меня. Не животное, я не знаю что. Если ты получишь это сообщение, не приезжай сюда. Передай его в полицию. И это... Скажи, чтобы запись регистратора посмотрели. Там что-то странное. Я люблю... Артема отвлекло движение, которое он заметил боковым зрением в районе чердачного окна. Он повернул голову в его сторону, но уже не видел сквозь него ни луны, ни звезд. Что-то бесконечно черное и массивное находилось перед окном, извиваясь и приближаясь ближе и ближе, пока полностью не заслонило окно, лишив чердак последних лучей лунного света. Артем отпустил палец с кнопки записи, прижал телефон экраном к груди, скрывая его свет, и прижал голову к коленям. Ларс уже не лаял. Он сидел под кустом сирени в нескольких сотнях метров, дрожал и беспомощно наблюдал, как мерзкая черная извивающаяся масса нависла над домом и через несколько секунд ворвалась в окно, разломав его и снеся крышу. В клубах пыли несколько раз мелькнул свет фонаря, и дом сложился как карточный, наполовину уйдя под землю. Черный наглухо тонированный микроавтобус медленно подъехал к участку и остановился недалеко от стоявшего там черного пикапа. Из микроавтобуса высыпали люди в ярких оранжевых комбинезонах наперевес с большими квадратными сумками, рюкзаками и различным оборудованием. Не обращая внимания на молодого крепкого мужчину, стоявшего у пикапа, они рассыпались по участку и принялись за работу. Последним из микроавтобуса вышел пожилой человек в черном блестящем комбинезоне, надетом поверх военной формы, и подошел к пикапу. Они посмотрели друг на друга и отвернулись, погрузившись каждый в свои мысли. «Сними это, а то спаришься», — прервал молчание молодой мужчина. «Я с утра тут, уже поздно». Пожилой мужчина сделал несколько шагов в сторону участка и остановился у покосившегося забора, как будто не решаясь идти дальше. Люди в оранжевых комбинезонах сновали по участку, как муравьи, изучая территорию, собирая образцы и проводя замеры. «Что, доигрался? Все идет по плану, да?» — с издевкой спросил молодой мужчина. Ответа не последовало. Где-то вдали был слышен гул двигателей тяжелой строительной техники. Пожилой человек в черном костюме расстегнул верхнюю часть комбинезона, подошел к пикапу, платком вытер пот со лба и облокотился на капот. Люди в оранжевых комбинезонах, кажется, закончили свою работу и начали грузить оборудование и образцы в микроавтобус. Один из них подошел к пикапу, снял герметичную маску и обратился к пожилому человеку. «Товарищ полковник, мы закончили. Один тоннель в колодце, второй в сортире. Или в прошлый раз пропустили, или их тогда еще не было. Или вы посчитали, что отделаетесь, засыпав пару колодцев, да?» — рявкнул молодой человек и швырнул на капот тетрадь-карту. «Да даже любители заброшек, мать их, точнее, карту его нор нарисовали!» Наступила неловкая пауза. Гул двигателей становился все ближе. В дальнем конце улицы показалась колонна, состоящая из четырех доверху груженных самосвалов, двух бетономешалок, экскаватора и бульдозера. «Товарищ полковник, так что?» — повторил вопрос человек в защитном комбинезоне. «А ничего!» — перебил его молодой человек. «Мало того, что он поднялся до водоносного слоя и прекрасно себя там чувствует, вопреки вашим прогнозам, так теперь у него еще и есть образец репродуктивной ДНК». Молодой человек кивнул в сторону канавы, где рядом с изуродованной 15-й валялась не менее изуродованная Гранта. «Женщина его, видимо, потеряла и сама поехала искать». Молодой человек встал с капота и подошел вплотную к пожилому. «А еще знаете что, товарищ полковник? Беременная она была, поэтому у него теперь есть не только образец репродуктивной ДНК, но и полная инструкция «воспроизведи себя сам». Гореть вам в аду за все, что вы натворили, спасители человечества хреновы!» Пожилой человек отвернулся и посмотрел на колонну строительной техники, почти подъехавшей к участку. «Сережа, командуй сам!» Выдавил из себя пожилой мужчина в черном комбинезоне и направился к микроавтобусу.